«Не кажи гоп, пока не перескочишь», — советуют мудрые и осторожные хохлы. «Правда что? Кира ведь еще не в Нижнем, и не в Ильиче, и не в Керчи, и даже, заметьте себе, не в Феодосии. Она пока еще бежит по Коктебельской набережной, прячась в тени от луны и фонарей. Вот когда не надо, эта чертова подстанция пашет, как ошалелая, выбираясь из района пансионатов с их бессонными дискотеками и пробираясь к подножию горы Волошина, где разбили свой лагерь летуны. Ибо если и была у Киры возможность быстро и бесплатно оказаться в Феодосии, то лишь одна – по воздуху. А поскольку крыльев своих Бог не дал, то придется воспользоваться чужими — крыльями дельталета. Дельталет — это смесь дельтаплана с мотоциклом. Механический конь с перепончатыми, будто у дракончика, крыльями, который может взмыть на неимоверную высоту и покрыть изрядное расстояние. Волшебное создание! Говорят, существуют даже какие-то соревнования для дельталетчиков, но Кира знала этот аппарат лишь в одном качестве – катательные машинки для богатых туристов. Четверть часа – $25. Изрядно, право слово, изрядно. Однако люди приезжают в Коктебель отдыхать, то есть тратить деньги. И, наглядевшись на разноцветные летательные аппараты, с утра до ночи порхающие в небесах, словно чудные птицы, волей-неволей пожелаешь тоже испытать это опасное и дорогое развлечение. Один раз, ну, 25 так 25. Цена бутылки лучшего муската, если на то пошло. И вот человек приходит, платит деньги, надевает шлем и, стиснув зубы, взбирается в мотоциклетное седло за спиной картинно утомленного водителя, взбирается в мрачном упоении от сознания, что поставил на кон свою жизнь. Наивный. Он еще не знает, что поставил на кон свою душу, но скоро узнает. Как только преодолеет первое мгновение страха, когда дельталет, разбежавшись, озорно подпрыгнет на последнем ухабе, оторвется от земли и полетит, полетит все выше и выше, глядя в лицо зверю Карадагу, а тот будет блаженно ворочаться под солнышком, подставляя взором смельчаков то один свой скалистый, усеянный каменными призраками бок, то другой, волшебно меняя очертания. И зеленое море сделается проницаемым до самого дна, до лент темных водорослей, лежащих на песке под толщей вод, и белый диск луны проступит сквозь яркую небесную голубизну. И человек, который десятки раз поднимался в небо на самолетах и вертолетах, поймет, что поднялся в небеса впервые, потому что раньше летали самолеты и вертолеты, а теперь летит он сам, летит как птица. И еще он поймет, что придет сюда снова и снова и будет приходить, пока не просадит последние 25 баксов. Не только для того, чтобы поглядеть, как меняет обличье хамелеон Карадаг, нет, чтобы опять и опять одолевать свой страх. Представив, сколько еще счастливых минут она могла бы испытать, вновь и вновь взмывая над морем, Кира даже зубами скрипнула от злости. Однако под ее ногами не скрипнул и камушек, пока она на цыпочках подходила к палатке, вслушиваясь в доносившийся оттуда храп. Храп был сильный, и Кира облегченно вздохнула. Хоть в этом повезло. Ребята, как всегда, на дискотеке, а Славко, как всегда, спит. Она тихонечко посвистела, потом позвала. «Эй, Славко, проснись, это я, Кира!» В то же мгновение гибкое тело вылетело из палатки и обвелось вокруг Киры, бормоча: «Пришла! все-таки пришла».